Разработка планов поездки заняла почти 2 недели, и теперь помощники требовали от него объяснений, считая, что их разыграли, и весь труд пропал даром. «Вы не можете отменить ее», — убеждал один из помощников. «После всей подготовки вы не можете просто так взять и сказать...» «Она не отменяется. Она откладывается». «Они воспримут это как оскорбление». «Пусть будет так». «Но почему?» «Я не могу сейчас уезжать. Сейчас неподходящее время». «Вы понимаете, что поставлено на карту?» — спросил другой помощник. «Дипломатия». «Гораздо больше». «Я пошлю кого-нибудь другого». «Президент хотел, чтобы поехали вы». «Я поговорю с ним. Я все объясню». «Боже мой, Джереми! Мы планировали 2 недели!» «Тогда перепланируйте!» Такая внезапная вспышка гнева заставила всех умолкнуть. «Да». «Вас хочет видеть отец Тассоне». «Кто?» «Отец Тассоне из Рима. Он говорит, что у него срочное личное дело». «Я никогда о нем не слышал». «Он говорит, что займет всего минуту. Что-то насчет госпиталя». «Наверное, попросит пожертвований. Или передачи даров». «Хорошо. Пустите его». «Я и не знал, что вас так легко растрогать». «Общественные дела». «Не принимайте окончательного решения насчет Саудовской Аравии, хорошо? У вас сегодня плохое настроение. Давайте подождем». «Решение уже принято», — устало ответил Торн. «Или едет кто-то другой, или мы откладываем поездку». «Откладываем на какой срок?» «На потом. Когда я почувствую, что смогу ехать». Двери распахнулись, и в огромном проеме возник маленький человечек. Это был священник. Одежда на нем была в полном беспорядке, и весь вид его говорил о неотложном деле. Помощники обменялись настороженными взглядами, не будучи уверены, могут ли они оставить комнату. «Можно ли попросить?» — сказал священник с сильным итальянским акцентом. «Поговорить с вами наедине». «Это насчет госпиталя?» «Си». Торн кивнул, и помощники неохотно двинулись к выходу. Когда они вышли, священник закрыл за ними дверь, затем повернулся с выражением боли на лице. «Да?» — с участием спросил Торн. «У нас мало времени». «Что?» «Вы должны меня выслушать». Священник не двигался, прижавшись спиной к двери. «И о чем же вы будете говорить?» «Вы должны уверовать в Христа, вашего Спасителя. Вы должны уверовать прямо сейчас». «Пожалуйста, сеньор». «Извините меня. Если я вас правильно понял, у вас ко мне срочное личное дело». «Вы должны уверовать. Выпейте крови Христова и съешьте его тело, потому что только тогда он будет внутри вас, и вы сможете победить сына дьявола». Атмосфера в кабинете накалялась. Торн протянул руку к селектору. «Он уже убил один раз и убьет еще. Он будет убивать до тех пор, пока все ваше имущество не перейдет к нему». «А если вы подождете немного в коридоре?» «Только с помощью Христа вы сможете бороться с ним. Уверуйте в Христа, выпейте его крови». Торн нащупал кнопку селектора и нажал ее. «Я запер дверь, мистер Торн». Торн напрягся. Его испугал тон священника. «Да?» — раздался в селекторе голос секретаря. «Пришлите охрану». «Что случилось, сэр?» «Я умоляю вас, сеньор, послушайте, что я вам скажу». «Сэр?» «Я был в госпитале, мистер Торн, в ту ночь, когда родился ваш сын». Торн застыл. Он не мог отвести взгляда от отца Тассона. «Я был акушером. Я был свидетелем рождения». «Мистер Торн, извините, я не расслышала вас». «Ничего. Просто будьте на месте». Он отпустил кнопку, с ужасом глядя на священника. «Я умоляю вас!» — произнес Тассона, едва сдерживая слезы. «Что вам угодно?»